Я потряс головой, встал с бревнышка и зашел под навес. Вот выучу и покажу. Надо только деньгами разжиться. Да говорю же, он совсем простенький. Вновь заладил Дарьин. Давай принцип мысли речью перекину, разберешься, чай. И да, приказ и вправду оказался несложным. Разобрался. Постоял, обмозговывая перекинутый Дарьином принцип сжатия энергии, и хоть книжник лишь вызубрил его, а не отработал на практике, проблемой для меня это не стало. Понял, что и как нужно делать. Добавление в схему дополнительного приказа неминуемо увеличивало расход небесной силы, но в этом конкретном случае эффект возрастал несравненно больше. «Идем», — позвал я приятеля обратно в подвал. Правую руку у меня так и продолжала припекать, поэтому в длинном темном коридоре я выставил перед собой левую. «Смотри, это обычный огненный удар, воспламенение тут вторично». Темноту распорол всполох сияния, и только. А это тот же самый аркан, только со сжатием. Опасаясь спалить исходящий меридиан, я ударил в полсилы, но и так ощутил неприятное жжение. Впрочем, плевать. Сорвавшееся с руки свечение обернулось вспышкой пламени, и я спросил. Сообразил, Дарьин покачал головой и нехотя признал. Не особо. Гляди, на сей раз я не ударил, а сотворил огненный шар. Стиснул и без того уже сжатый сгусток пламени отторжением, метнул его и почти сразу сдернул ограничение. Вспыхнуло ничуть не сильнее первого подхода, а вот хлопнуло несравненно громче, меня даже слегка качнуло прокатившейся по коридору ударной волной, а с потолка посыпалась пыль. Кто-то из учеников школы мертвой руки гаркнул. Задрали уже шуметь. Мы посоветовали ему заткнуться и взялись практиковаться дальше, но почти сразу наткнулись на два серьезных ограничения. Во-первых, сложно было сдернуть отторжение именно в тот момент, когда переставало действовать сжатие, а во-вторых, не было решительно никакой возможности запихнуть в шар сразу несколько порций небесной силы. Впрочем, толком поупражняться нам не дали. Мало того, что от главного врача вернулся наставник Дарьина, так еще и меня самого позвали на второй этаж. Магистр первоцвет оказался мрачнее тучи. В связи с неверным учетом произошел серьезный перерасход фондов, заявил он и принялся раздавать всем какие-то документы. Придется заново распределить летних пациентов. Распределить заново – это перекинуть с магистра на нас, его стажеров. Вроде, пустая формальность, но на деле количество бесплатных исцелений, заложенных в жалование лекарей, увеличилось в разы. Возврату в кассу подлежала весьма серьезная сумма, не мудрено, что первоцвет был вне себя от злости. Мы обрадовались было нежданно-негаданно свалившимся деньжищем, но не тут-то было. По одним бумагам мы получили их на руки, а по другим передали в качестве платы за наставничество магистру первоцвету. Тот от щедрот своих вручил каждому по 20 целковых, никого этой подачкой особо не порадовал, но с паршивой овцы ход шерсти клок. Впрочем, грех жаловаться. В школе бы за науку ободрали как липку, а тут еще и жалование платит. Вновь к обсуждению схемы огненного шара мы с Дарьином вернулись уже только в подвальчике косоглазого жихря. Вонючая темная дыра была не самым подходящим местом для подобного рода разговоров, но сегодня большинство столов пустовало, и получилось сесть на особицу, дабы не смущать своей магической заунью немногочисленных посетителей. К тому же, пусть и захаживали сюда в последнее время лишь от случая к случаю, но давно успели примелькаться, никто на нас не пялился, разве что взялись строить глазки подвыпившие девахи, но Дарьин так увлекся проработкой аркана, что этого даже не заметил, ну а я не подал виду. «Должен быть какой-то служебный приказ для стабилизации шара», заявил книжник после второй кружки пива и откинулся на спинку стула. За лето он изрядно отъелся и со штофа крепкого или не только не валился под стол, но даже не терял ясности мысли. Ну а я на пиво не налегал. Собственно, вторая кружка книжника и была слегка пригубленной моей первой. Либо надо как-то совмещать контроль и сжатие, предложил я свой вариант, перехватил выжидающий взгляд Дарьина и с обреченным вздохом поднялся из-за стола. Старательно не глядя в сторону девах, дошел до стойки и попросил буфетчика налить кружку пива. «Одну. Закругляться собираетесь?» уточнил косоглазый жихарь, отсчитывая сдачу. «А что?» – насторожился я. Буфетчик вздохнул и пожаловался. Выручки кот наплакал. Девки рассмеялись. «Не волнуйся, мы никуда не уходим. Сделаем еще тебе кассу», – заявила одна. «А может и не только кассу», – выдала вторая и облизнула губы. Глядевший куда-то между мной и девицами жихарь махнул рукой. «Все только обещайте». Я вернулся за свой стол, вручил Дарьину кружку и спросил. У тебя-то как с девчонками, не надумал их еще обратно в казарму сплавить?» Книжник расплылся в широченной улыбке. «Не-а», мотнул он головой, хлебнул Эля и, оттерев от пены губы, заявил: «Вообще не понимаю, как без них жил. Они простушками только прикидываются, а так в иных областях тайных искусств побольше нас с тобой понимают. Есть о чем поговорить. Ну и в постели, просто огонь». Он чуть смутился. «Мне, конечно, сравнивать ни с кем, но это что-то с чем-то. Фантазия у них безграничная. Они мне о тебе то же самое говорили», заметил я, чем вогнал приятеля в краску. «Да один трактат в лавке у дядьки попался», промямлил он и спешно приложился к кружке с пивом. Ну а дальше в подвальчик ввалилась шумная компания. Кто-то подсел к принимавшему ставки детку, кто-то купил выпивки девахам, а их приятели начали горланить песни, и мы засиживаться не стали, вышли на улицу. «А давай я тебя провожу», предложил вдруг Дарьин. «На кой?» – удивился я. «Да дома-то никто не ждет и читать нечего, только спать ложиться, а так хоть прогуляюсь». Книжника после пива разобрало желание поговорить, а мне хотелось поскорее вернуться в усадьбу. К тому же едва ли Дарьина на обратном пути могли подстерегать серьезные неприятности, так что я кивнул. «Айда тогда». Как и ожидал, молча книжник не прошел и 5 саженей, почти сразу он огорошил меня, заявив: «Я завтра начну оправу формировать, иди ты». Поразился я. «На алхимию накопил?» «Не-а», мотнул головой Дарьин. «Наставник предложил методику своей школы опробовать. Один черт, аспект у меня теперь уже не поменяется, прилип намертво, а так все шансы будут к концу года акалитом стать». «Здорово». Книжник передернул плечами. «Страшновато, честно говоря. Поддержишь меня завтра?» «Не вопрос», кивнул я и спросил: «Сколько заплатил?» «Все, что накопил», сознался Дарьин и развел руками. «До последнего грошика. И это еще дешево, наставнику просто срочно деньги понадобились». Я мысленно усмехнулся. Грядущий приезд ревизора знатно взбаламутил наши болотцы. Вот бы еще из девесила под этим соусом скидку выбить. Но уж лучше бы ничего такого и не загадывал даже, поскольку ситуация совершенно неожиданным образом коснулась и меня самого. «Переселяйся в комнату для слуг», — потребовал Баюн, перехватив в коридоре. «Зачем это еще?» — нахмурился я. «Тебе там койка выделена. Никаких отклонений от правил быть не должно», — объявил Тиун. Я вступать с ним в пререкания не посчитал нужным и пообещал перенести вещи завтра утром, о своем же переселении не обмолвился ни словом. Баюн кивнул и отправился по своим делам, пусть и не бегом, но слишком уж для старшего слуги поспешно. Беляна лежала в постели и читала. В ночной сорочке и чепце она была до невозможности миленькой и чуточку смешной. Я аж залюбовался. Поймал себя на этом и мотнул головой, начал раздеваться. «Глянь, что с лицом», — попросил я девчонку. «Да все с ним так же, ты только щеку не чеши». Я вздохнул и сказал: «Дарья направу формировать завтра начнет». Беляна наконец-то оторвалась от книжки, взглянула на меня и спросила: «А сам когда этим заняться собираешься?» «Пора бы уже, в самое ближайшее время», заявил я, не став ссылаться на непереносимость алхимии, плюхнулся на койку и поинтересовался: «Ты на какой ступени сейчас, если не секрет?» «Не на 13-й ведь?» Беляна вопросительно изогнула тонкую бровь. «С каких это пор тебя заинтересовало мое возвышение? А кто отмалчивался и тень на плетень наводил? С атрибутом, скажи, не так было?» «Атрибут – это атрибут», – предельно серьезно заявила девчонка и улыбнулась. «А что до возвышения, то я на 14-й ступени, уже довела входящие меридианы до ядра. И что теперь? А что теперь?» – пожала плечами Беляна. «Развиваю ядро и пытаюсь удерживать его наполненным, не прилагая к тому осознанных усилий. Учусь расходовать энергию сразу по нескольким меридианам одновременно. Ну и обрис потихоньку прорабатываю. Это все очень не быстро. Я же не талант». «Я тоже. И как собираешься оправу без алхимии формировать?» Она прищурилась. «Что удивляешься? Думаешь, о твоей непереносимости забыла?» «Думал, и не знала даже», — пожал я плечами. «А так есть одна идея на сей счет». «Да ну, ага». Душой я нисколько не покривил, и в самом деле собирался кое-что опробовать. Да все никак руки не доходили. И нет, вновь задействовать порчу больше не собирался. Я погрузился в состояние внутреннего равновесия, потянул в себя небесную силу, сжал ее в тугой комок и прогнал по заготовке оправы, полукругом от одного узла к другому, но должного давления не ощутил. Присовокупил еще немного энергии, и на сей раз показалось, будто вновь выдавливаю из себя наведенную гаем порчу. Пришлось даже задействовать приказ контроля, лишь бы только выдержать должную кривизну дуги. Впрочем, проблемы это не решило. Как ни пыжился, так и не сумел одномоментно задействовать столько небесной силы, сколько требовалось для прожига меридианов. Оно и не мудрено. Неспроста же алхимические зелья Пяста как горячие пирожки разлетались. Но пусть я и не был семи пядей во лбу и не так уж много знал о тайных искусствах, на плохую память сроду не жаловался. Держал в уме предупреждение наставника Девисила о том, что, если силовой поток превысит пропускную способность меридиана, мне руки поотрывает к чертям собачьим, и еще прекрасно помнил, как гонял энергию по замкнутому кругу в тот раз, когда самостоятельно работал с вырезанным из обитателя пруда сосредоточием, а оправа, это окружность и есть. По ней ого-го как силовой сгусток раскрутить можно. Я и попробовал. Вытолкнул приказом ускорения из одного узла, прогнал положу верхнего полукружия к другому и аж зубами скрипнул из-за очень уж неприятных ощущений, с которыми энергия ворвалась в сформированную половину оправы. Да и переход небесной силы из левой части абриса в правую оказался едва ли таким уж менее болезненным. Когда загодя наполнил все узлы, стало легче, но окончательно ломота на нет не сошла. Такое впечатление, после горячего чая ключевой воды хлебнул, вот зубы и заныли. Итак, раз за разом, ничего, перетерплю. Приказы контроля и сжатия для формирования сгустка, ускорение на выходе из правой узловой точки, дополнительный контроль для безболезненного вхождения в левой. Погнали. Оборот, оборот, оборот и ничего. Быстрее. К одному приказу ускорения добавился второй, и во мне словно безумный волчок завертелся. Быстрее. Еще и еще. Наметилось знакомое жжение, но я слишком вымотался, чтобы выдерживать равномерность вращения, еще немного, и силовой сгусток начнет вилять, а мне такого не надо, хватит. Я тихонько выпустил из легких воздух, и Беляна отложила книгу, привалилась ко мне и даже закинула ногу. «Не спишь?» «Нет», — подтвердил я и открыл глаза. «Не сплю». Девчонка уткнулась лбом в мое плечо, затем подняла голову и заглянула в глаза. «У меня дурное предчувствие, Серый», старое прозвище царапнуло, только как-то по-доброму, что ли. Я прямо даже растрогался, но виду не подал и с усмешкой произнес. «Всегда». «Что, всегда?» — не поняла Беляна. «У меня предчувствия всегда исключительно дурные, других не бывает», — сказал я и поцеловал девчонку в лоб. «Просто держи ушки на макушке, и мы им всем покажем, дурак», — отозвалась черноволосая пигалица, но отворачиваться не стала. Заснули в обнимку. Глава 24. 11.23. Дежурство прошло обычнее некуда. Работы меньше не стало, не прибавилось и денег. Разве что магистр был мрачнее тучи и порыкивал на всех по поводу и без. Шибко золотишко любит, но оно и понятно. Другие по доброй воле за море, поди, и не плывут. Чего бы ради, а? После я спустился в подвал к мастерам мертвых дел и обнаружил Дарьина притянутым к хирургическому столу прочными кожаными ремнями. Книжник был обнажен по пояс, один из учеников школы мертвой руки наносил на его кожу какой-то невесомый серый порошок. Когда торс моего приятеля оказался сплошь покрыт тем, лысый тайнознатец потребовал: «Работай». И, о чудо, почти сразу высветились очертания излива и узел исходящего меридиана. Наставник тут же принялся делать замеры и расчеты, затем с помощью чертежных инструментов нарисовал внизу груди Дарьи на окружности и взялся промерить углы. Всего он отметил 4 дополнительные точки, одну строго ниже излива, а остальные так, чтобы с учетом сформированного узла получилось нечто вроде вершин перевернутой пятиконечной звезды. Меня распирало от вопросов, но не решился нарушить напряженную тишину. Последние приготовления касались спиц с костяными шариками-бусинами, располагались тени на конце, как у обычных булавок, а сразу после острия. Лысый тайнознатец нанес на зачарованную сталь метки и сказал: «Начинаем». Дарьину дали закусить сложенный надвое обрезок кожаного ремня, а миг спустя наставник воткнул в него спицу. Загнал под кожу бусину и только лишь этим не удовлетворился, нажал сильнее, не остановился, пока не достигла кожи сделанная им засечка. «Держи», — приказал он ученику, не обратив ни малейшего внимания на сотрясшую книжника дрожь. Да из чего бы ему беспокоиться, ремни затянули на совесть. С остальными тремя спицами тоже обошлось без неожиданностей, а затем мертвых дел мастер достал костяной шарик, покрупнее и с шипом-отростком. Здесь все как с формированием ядра, не справишься, самые меньшие нехорошие отклонения заработаешь и крепко себе возвышение осложнишь, это в лучшем случае. Тонкие бледные губы растянулись в мрачной улыбке. Но ты не думай, будто еще есть возможность отказаться. Все уже зашло слишком далеко, и он одним уверенным движением вогнал костяной амулет точно в центр прочерченной по коже окружности. Дарьин дернулся так, что заскрипели ремни, но сразу обмяк, и вспыхнувшее внутри его тела расплывчатое пятно свечения ужалось и сместилось к первой игле, а после разделилось и двумя полукольцами потянулось до соседних бусин, затем побежало дальше и замкнулось в круг. «Все хорошо», — ободрил книжника наставник, — «ты справишься, терпи», — и Дарьин вытерпел. На мой взгляд, все прошло как-то слишком легко и буднично. Книжник даже со стола без посторонней помощи слез, а уже на улице огорошил меня неожиданным предложением. «По пиву? Да погоди ты с пивом. С оправой не надо работать разве?» Дарьин махнул рукой. «Сначала зачатки прижиться должны. Да и смысл спешить, ее теперь минимум полгода прорабатывать. Один черт, быстрее не получится. Так идем? Ну уж нет. Пошел я в отказ. Ты чего, Лучезар? Грех такое дело не отметить». Я недобро посмотрел в ответ. «Слушай, ты своих барышень каждую ночь пользуешь?» Дарьин смутился, но все же подтвердил. «Ага, вот и я тоже хочу. Каждую». Я усмехнулся и хлопнул приятеля по плечу. «Сегодня никак, Даря. У меня к Девисилу вопросы накопились, я и чеки для него уже получил. Не таскаться же с такими деньжищами по злачным местам, а-а-а». Понимающе протянул Дарьин. «Нет, конечно, тогда я с тобой, айда». Но о своем намерении посетить форт я пожалел сразу, как только прошел во двор. Уж лучше бы, право слово, в подвальчик за компанию с книжником наведался. Нельзя сказать, будто на плацу оказалось не протолкнуться от тайнознатцев, но сегодня там обнаружились решительно все те, кто приплыл с нами на пароходе. Даже ученики малопонятной школы из Вечного полдня наравне с остальными внимали наставникам, проводившим занятия сразу в нескольких углах двора. Впрочем, Девисил был свободен, и я направился прямиком к нему. Поделился возникшими при создании огненного шара проблемами, и наставник кивнул. «Да, можно комбинировать сжатие и контроль, но это частный случай. Советую выучить приказ стабилизации и не мучиться. Его во многих арканах задействовать можно. Захочешь из плети саблю сделаешь, к примеру. Сколько стоит?» — уточнил я. «Не дороже денег», — усмехнулся в ответ Девисил. «Приказ ограничения времени будешь покупать?» Он заметил промелькнувшие по моему лицу сомнения и предупредил. «Сможешь его со сжатием совместить, а иначе чистая рулетка получится». Я подумал, кивнул и вновь справился о цене. После предложил свою, но наставник уступить не пожелал. «Не торгуйся, не на базаре». И даже предложение в счет платы помощь с проработкой схемы аркана отмел, сходу отрезав. «Один узел растолкую, и все». Пришлось соглашаться, благо выписанных в больнице чеков мне хватило тютелька в тютельку, смог даже приберечь на будущее пару выданных первоцветом червонцев. Приказ стабилизации Девисил перекинул с помощью мысли речи, суть ограничения времени оказалась заключена в зерно, и у меня едва содержимое черепной коробки не закипело, пока пытался осмыслить и принять эти принципы и подходы. Не уверен даже, что все понял верно. «Ну», — поторопил наставник, — «что за вопрос у тебя по огненному шару?» «Вопрос не по шару, вопрос такой. При каком количестве узлов на оправе можно приступать к формированию ядра?» «При всех», — хмыкнул в ответ Девисил. «Разумеется, речь исключительно об основных, тех, которые соединятся с ядром. Пасынки как раз не нужны. Это идеальный вариант, его и советую придерживаться». «Идеальный – это замечательно, а если не очень идеальный, то сколько?» «Трех будет достаточно», – заявил Девисил и усмехнулся. «Но только в том случае, если они располагаются на равном удалении друг от друга. Если узлов 4, размещение уже не столь критично, но даже в этом случае наибольшая дуга не должна превышать трети окружности, иначе оправу попросту порвет. У меня все 3 узла находились в нижнем полукружии, вот я и спросил, а можно сначала прожечь дугу, а после разделить ее надвое узлом? Почему нет? Обычная практика». Наставник потерял ко мне всякие интересы и отправился восвояси, а я поискал взглядом Дарьина, но нигде его не заметил, зато обнаружил Даляна. Предводитель босиков школы огненного репья общался с новиком и лбом. Судя по напряженным позам и резким жестам, разговор был непростой, к тому же внимавшая ему ватага разделилась на 2 почти равные группы. Как видно, без присмотра главаря его ближники разругались в пух и прах. Вроде бы, что мне до того, вот только толпились босики у выхода со двора. «Пойду мимо, непременно внимание обратят, а ничего так не сплачивает шайку, как общий враг. Долян такой возможности сгладить все накопившиеся шероховатости точно не упустит, как пить дать свою кодлу на меня натравит. Я даже не столько возможных неприятностей опасался, сколько не желал облегчать ему жизнь. Вздохнул, чертыхнулся и отошел под навес. Там поймал состояние внутреннего равновесия и потянул в себя небесную силу. Творить взрывные арканы в форте всем запретили строго-настрого, поэтому я ничем воспламенение ограничивать не стал, просто сжал его и припечатал приказом стабилизации. На ладони задрожал сгусток пламени, и, лишившись подпитки, он не развеялся оранжевой вспышкой, отрепетал и колыхался, постепенно тускнея. Затем погас. Ха, работает. Я сотворил силовой шар, и с этим тоже не возникло ровным счетом никаких проблем. Еще и шибанул им по стене раз пять, прежде чем сумел разрушить. Это, да еще слова девесила об огненной сабле и натолкнули на мысль сотворить полноценный магический щит. Очертил рукой окружность, ограничив той размер полога, стабилизировал его и удовлетворенно кивнул, но только попытался укрепить защитный аркан и недоуменно нахмурился. Именно что укрепить не вышло, я лишь наложил еще один слой, а старый так и продолжил понемногу разрушаться. «Какого черта? Ты чего тут?» – спросил Дарьин. «Домой же собирался? Или с наставником еще не поговорил?» «Поговорил и приказы выучил, только почему-то с ними работать нормально не получается». Книжник выслушал меня и посоветовал. «Просто кончик аркана сразу не отпускай. Ну как отторжение с огненного шара срываешь и тут так же делай. Думаешь, получится?» Озадачился я и последовал совету приятеля, но ничего из этого не вышло. Тот поскреб затылок. «Похоже, какой-то служебный приказ нужен. Еще один». Страдальчески протянул я, начиная понимать, чем абрисы с 37 узловыми точками принципиально лучше классических с 36. Если уж примитивные чары из такого количества приказов состоят, то что тогда о высшей магии говорить? А еще я лишь сейчас до конца осознал значимость атрибута и привязанных к нему аргументов. Мало того, что они по щелчку пальца срабатывают, так ими помимо этого сразу несколько приказов заменить можно, в схему аркана встроив. «Чего задумался?» – дернул меня Дарьин. «Погоди!» – отмахнулся я и выставил перед собой раскрытую ладонь. Я сосредоточился на тянущем ощущении, с которым ускользало прочь отторжение, скрученное в сферу огненного шара, и попытался представить его приказом, а представив, воткнул в один из узлов. Взялся напитывать аркан энергией и сразу скривился из-за мерзкого ощущения вроде того, которое прежде возникало при попытках сформировать излив. Почудилось, будто из-за обосновавшейся внутри пустоты вот-вот порвется абрис, но совладал с паникой и вопреки всему довел заклинание до конца. И на сей раз щит не развалился на слои, по мере накачивания небесной силой он делался все менее прозрачным и будто бы даже приобретал материальность. А еще, вес, еле удержал. Дарьин задумчиво потер подбородок. «Как денег поднакоплю, тоже приказ стабилизации куплю», — сказал он. «А вообще...» «По уму, стоит кирасу делать». Я припомнил магический доспех профессора Сивера и прищелкнул пальцами. «Точно». Заодно предупредил товарища. «Приказ пока не покупай. Я его отработаю и тебе мысли речью перекину. Он не из сложных». «Ага, давай». Обрадовался Дарьин и спросил. «Ну ты идешь?» Но босики так и продолжали трындеть. Вот я и попросил. «Погоди минуту». Пусть и взмок уже, работая с небесной силой, но все же сотворил полог и начал искривлять его, подгоняя к своей фигуре, точнее к торсу, облепила в итоге так, что ни вздохнуть, ни пошевелиться. Пришлось делать кирасу из двух отдельных частей. Переднюю сформировал за счет правого исходящего меридиана, заднюю за счет левого и все бы ничего, но смог лишь состыковать их друг с другом, а вот сплавить воедино уже нет. Но тут даже голову ломать не пришлось. Прямо на ходу новый приказ для этого придумал. И не придумал даже... Что-то такое использовал при запечатывании силовых сфер огненных шаров, оттуда и взял. После я начал вливать в доспех энергию, но латы так и оставались какими-то очень уж рыхлыми, их можно было проткнуть даже пальцем. Пришлось добавлять сжатие. Дело сразу пошло на лад, правда, из-за работы со столь сложной схемой чуть ум за разум не зашел, да и провозился с защитным арканом непозволительно долго, 100 раз успели бы стрелами утыкать. Впрочем, ерунда. Главное, справился. Магический доспех давил на плечи, но вполне терпимо, я отдышался и попросил. «Даря, ну-ка двинь мне». Тот на пробу легонько стукнул кулаком, сразу выругался и потряс отбитой рукой. Во второй раз приложил уже ударным приказом. Кираса дрогнула и разошлась по швам, но со своим предназначением справилась. «Нормально», — решил я, — «нужно будет только схему до ума довести и приказы отработать». Дарьин вдруг ни с того ни с сего хохотнул. «Ты чего?» — удивился я. «Да представил, как в костяных доспехах смотреться буду», — пояснил книжник. Тут уже и я не удержался от улыбки. Босяки наконец-то убрались со двора, и мы двинулись к воротам, а по пути я перехватил наставника Краса, поприветствовал его и уточнил, что за столпотворение сегодня. «На послезавтра распределение назначено, вот всех в форты вернули», — пояснил Крас. «Лето на исходе, скоро сезон дождей закончится, тогда-то самое веселье и начнется. Мне бы расспросить его поподробней, но из арки появились вьюный ерш, боярин», — в голос заорали они. «Ну ты красавчик, вот это босяцкий подгон был, вы чего?» — озадачился я. «Работенку ты нам сосватал, лучше не бывает», — объявил Вьюн. «Не работа, а мечта», — поддержал его ерш, глянул на Краса и потянул меня к воротам. «Айда в тот подвальчик, эля хлопнем и потрещим. Даря, не стой как не родной, давай с нами, никуда с босиками, и уж тем более в тот драный подвальчик, мне идти нисколько не хотелось, но поговорить и вправду стоило, да они бы и не отстали. Пошли», — махнул я рукой, — «только я ненадолго, так и мы тоже», — рассмеялся Вьюн. «Засадим по паре лучшего на всем побережье Эля и в бордель махнем, там тоже засадим», — с гоготом поддержал дружочка Йорш. «Ну мы и пошли». Вышли за ворота и сразу наткнулись на похудевшего Огнича, показавшегося из-за густого загара еще смуглее прежнего. «О, какие люди!» — обрадовался он. «Куда намылились? Айда гульнем!» — позвал его с нами Вьюн и обвел рукой улочку, по которой расползались от форта истосковавшиеся по питейным заведениям и прочим радостям жизни тайнознацы. «Сегодня все гудеть будут». Отказаться от столь заманчивого предложения фургонщику и в голову не пришло. «Вы же в тегаселямку тянете?» — спросил он у босиков, зашагав рядом с нами. «И как там житье-бытье? Как сыр в масле катаемся?» — рассмеялся Ёрш. «Говорят, распределение на днях будет», — многозначительно заметил я. Вьюн отмахнулся. «Ерунда. У нас все схвачено, за все заплачено. Кучу денег спустили, зато нужных людей подмазали», — кивнул Ёрш. «И прямо много заработать получилось», — удивился Огнич. «Ну, за полгодика, думаю, по контрактам рассчитаемся. А во», — присвистнул фургонщик. «Лихо. Это что ж за работа такая?» Но босяки откровенничать не пожелали и лишь многозначительно заулыбались. Трезвые потому как, вот сейчас на грудь примут и начнут языками трепать. Лично я в этом нисколько не сомневался. В подвальчике оказалось столь же немноголюдно, сколь и вчера. Кимарил в углу плешивый дедок, накачивались пивом две девки, да еще поглядывала на них парочка каких-то случайных мужичков. При нашем появлении одна из подружек рассмеялась. «А жизнь-то налаживается, жихарь, вон сколько народу сразу подвалило». Косоглазый буфетчик нервно дернул щекой и потеребил свисавший с шеи на шнурке амулет, коего прежде у него не было. «Это чего у тебя за штуковина?» — поинтересовался я, проходя мимо стойки к свободному столу. «Амулет от сглаза», — пояснил буфетчик. Пустышка и медяшка не была совершенно точна, от нее ощутимо разило магией, но девки вновь рассмеялись. «Если денег вышибали, заплатить нет, никакой амулет не поможет», — мелькнула мысль присмотреться к ауре жихря. Но подумал об этом и мысленно махнул рукой. «Ну его, давай два кувшина эля для начала», — распорядился Вьюн и кинул на стойку несколько серебряных монет. «А дальше видно будет». «Ром, не нужен», — отказался босяк, пригляделся к девкам и усмехнулся. «У нас большие планы на ночь. Мы расселись за столом, а когда буфетчик притащил эль, провозгласили тост за встречу и выпили. Сам я лишь горло промочил, остальные махом по полкружке в себя влили, закрякали одобрительно». После мы с Дарьином уверили собутыльников, что за время их отсутствия в верхнем городе не случилось решительно никаких изменений, ну а дальше босяки и фургонщик взялись перемывать косточки общим знакомым из тренировочного лагеря. А вот уже к концу второго кувшина Ёрш и Вьюн дозрели и начали делиться историей своего успеха. «Мы в порту в досмотровой команде, грузы проверяем, экипажи, нелегалов ищем, контрабанду, там есть штуки, которые никак пропускать нельзя». А кое на что закрывают глаза. Вьюн выразительно потер подушечкой большого пальца о средний и указательный. Я усмехнулся и предупредил. «Глядите, как бы вас не прижучили». «Не е», — уверенно протянул Ёрш. «Мы ж не сами по себе. Нужные люди в деле, они нас к нему и приставили. Там немалую долю на самый верх заносит. Говорят, ревизор на днях приплывет, заметил я, но босяки из-за этого известия ничуть не встревожились. Ничего он не найдет, обычные грузы чин-чинарем оформляются, комар носа не подточит. Распахнулась дверь, по скрипучей лестнице спустился один из местных забулдык, потолковал с принимавшим ставки стариканом, замахнул рюмашку и был таков. Буфетчик лишь тяжко вздохнул, но мы чуток и поправили ему настроение, заказав еще парочку кувшинов. «Ром?» — с надеждой спросил жихарь. «Не надо», — вновь отказался Вьюн. Впрочем, вскоре случился праздник и на улице буфетчика, в подвал, громыхая подкованными сапожищами, спустилась троица бородатых охотников на беглых рабов. «Брысь с нашего места!» — рыкнул их предводительно парочку мужичков, и тех будто ветром сдуло. «Не просто за другой стол пересели, а сразу на улицу умотали. Ты что творишь, карп?» — так и взвился жихарь. «Не мороси, косой!» — отмахнулся бородач. Подошел и высыпал на стойку изрядное количество монет. «Вот, подавись, здесь все, что должен был и даже больше. Ром, давай». Буфетчика как подменили. Он смахнул деньги и выставил взамен бутылку и три кружки. «То-то же», — пробасил карп и вернулся за стол, где парочка его столь же крепко сбитых подручных уже избавилась от мокрых курток. Девки переглянулись и заулыбались. «Ты никак при деньгах, карпуша? Деньги есть, да не про вашу честь», — отшил их охотник на беглых рабов. «Кого покрасивши снять можем? Да я лучше антиподу дам, чем тебе, образина». Немедленно окрысилась одна из девиц. «А я так и двум сразу, лишь бы только с тобой не знаться», — добавила вторая. «Заткнитесь, кошелки драные», — прикрикнул на них карп и стукнул кулаком по столу. «А то мигом угомоню». Вьюн нехорошо прищурился и хрустнул костяшками сцепленных пальцев, но его отвлек Огнич. «А что возить-то запрещено?» Потянул он босика за руку. «Дурман, за дурман огроменную пошлину дерут, в эти дела лучше не лезть», — сказал Вьюн. «Еще алхимию сюда не пускают, а отсюда все реагенты на крови». «Да не», — махнул рукой Ёрш. «Пускают, но если кто со стороны влезть пытается, их мигом на корм рыбам отправляют. Вот оружие, вообще никак, за такое сразу на виселицу. Дульнозарядное старье южноморские торгаши местным втридорога перепродают, а под нормальный патрон, фигушки», — кивнул Вьюн. «А чего так?» — удивился я. «А черт его знает», — развел руками Ёрш. «Да просто не хотят, чтобы местные силу набрали», — пояснил Огнич. «Тут и так правитель тяно, тяночи. Тьфу ты, язык сломишь. Ну, в общем, князек один себя верховным правителем объявил. Он вечно соседей щемил и пленников в жертву приносил, а как рабов на заклание покупать начал, так и вовсе резко в гору пошел. Всех под себя подминает. Сильно могучего демона прикормил. А за рабов платит чем? Золотом, дурманом, каучуком. Да чем угодно». Огнич допил пиво и глянул на девок. «Слушайте, а насчет двух сразу она это пошутила или всерьез? Как думаете?» Ёрш ухмыльнулся и поднялся из-за стола. «А вот сейчас и узнаем». Он на пару с фургонщиком ушел за стол к девкам, и те их не отшили, завязался разговор. После жихарь туда косушку Рома отнес. «Еще бутылку?» — предложил он карпу на обратном пути. «Пожалуй, пора и честь знать», — заявил в ответ бородач, но буфетчика отказом не расстроил. Долг-то к нему вернулся из разряда тех, о которых проще забыть, нежели стребовать пытаться. Я отодвинул чуток от себя кружку и спросил Вьюна. «Так говоришь, к вам претензий ни у кого нет?» «Босяк понял меня верно. Каждый седмень в церковь захаживаем», — заявил он мне с ухмылкой. «Прям как лучшие люди города». Тут к столу вернулся Огнич. «Все, столковались мы с бабенками. Они вообще безотказные. Без меня», — покачал я головой. Дарьин замялся, и фургонщик наклонился к нему, что-то быстро зашептал на ухо, а я отвлекся на звук распахнувшейся двери и нахмурился. В подвальчик невесть с чего заявилась Беляна. Один из подручных карпа присвистнул, но главарь легонько стукнул его узловатым пальцем по лбу и усмехнулся. «На чужой каравай рот не разевай». Огнич как раз вытянул книжника из-за стола. «Идем, в тени толкай поиграем». Дарьин повернулся, увидел девчонку и страшно смутился, но на попятную не пошел, только глухо буркнул. «Поиграем, ага». Беляна подошла и улыбнулась. «Здравствуйте, мальчики». Она сняла и встряхнула жакет, после оглянулась на стол с девками. «Уже уходите? И ты, Лучезар?» «Ухожу», — кивнул я, «но не с ними. Ты-то чего здесь забыла? Тебя искала. Устала, сил никаких нет, да и на сердце неспокойно», — пожаловалась девчонка. Села рядом и сцапала мою кружку. Ёрш поторопил парней, Те попрощались с Беляной, отсалютовали на прощание мне и утопали из подвальчика в компании пары разбитных девиц. «Ох, толкнул ты мальчика на кривую дорожку», — улыбнулась Беляна. «Погрязнет теперь в разврате. Давай тоже закругляться», — потребовал я. «Погоди, хоть пиво допью», — заявила в ответ барышня. Вновь приложилась к ополовиненной кружке и вздохнула. «Не нравится мне все это. Тут вообще нравится нечему». Черноволосая пигалица мотнула головой. «Да я не о том. В усадьбу охрана ревизора заселилась. Везде свои носы суют и служанок за ляжки щиплют. И тебя, пусть только попробуют». Фыркнула Беляна, покачала в руке кружку и поморщилась. «Но, один черт, возвращаться туда не хочется». Я пожал плечами. «Так давай посидим тогда. Чай не выгонит». Охотники на беглых рабов натянули куртки. Карт первым двинулся на выход, но по пути не удержался и завернул к плешивому детку, мерзко ему улыбнулся. «Ну что, старый хрыч, теперь-то примешь ставку». Он щелчком пальца подкинул к потолку крупную серебряную монету и упустил ее, не сумев перехватить в воздухе. Целковый звякнула половицей и подкатился к нашему столу. Я машинально проследил за ним взглядом, непроизвольно наклонился и... Щелк, вспышка, тьма. Глава 25, 11-24. Очнулся на столе. Полулежал, навалившись на него грудью, голова была повернута в сторону и прижималась щекой к столешнице. Когда в глазах чуток прояснилось, увидел, что примерно в такой же позе замер принимавший ставки дедок, в его безжизненных глазах застыла пустота. Один из подручных карпа стоял рядом и с довольной ухмылкой подкидывал и ловил тощий кошель. «Вы что творите?» – пробился сквозь звон в ушах крик буфетчика. «Какого черта, карп? Ставки он в долг не принимает. Ха!» Донесся откуда-то сбоку бас предводителя в атаге охотников на беглых рабов, и он тут же рыкнул. «Да не дергайся ты, шалава!» Дальше, сочный шлепок оплеухи. Сознание еще толком не прояснилось, но кое-как оторвал щеку от липкой столешницы, оглянулся и обнаружил, что громила прижимает к стене Беляну. Та отчаянно вырывалась, да только куда там. Когда противник почти в три раза тяжелее и не дурак подраться, дергайся, не дергайся, толку не будет. Бородач ударил наотмашь, голова девчонки мотнулась, она обмякла. «Какого черта?» Послышался звук рвущейся ткани, я попытался выпрямиться, но сделать это не позволила надавившая меж лопаток ладонь. Стоявший надо мной охотник на беглых рабов сказал: «Карп, он очухался уже». «Да и черт с ним», — отозвался главарь, — «подождет». Но бородач, что подкидывал и ловил кошелек, этого не одобрил. «Сначала дело, развлекаться потом будем», — прогундосил он. «Девка никуда не денется». «Ладно», — нехотя сдался карп, — «крошку оставим на сладкое». «На сладкое? Да я вас». Но только потянул в себя небесную силу и шею будто удавка сдавила. И не какая-то призрачная, а самое настоящее. Ошейник. На мне, зачарованный ошейник. И точно такой же на Беляне. Черти драные, вот так влипли. Всего так и продрало ужасом. Я нашарил левой рукой стальные звенья, но оттянуть их от кожи не смог. Не получилось даже просунуть под них пальцы. Ошейник оказался затянут на совесть. Не дергайся. Меня еще сильнее прижали к столешнице, но я уже очухался и сообразил, что шею стискивает не обруч должным образом зачарованных кандалов, а всего лишь рабский ошейник, один из тех, коими обезвреживали шаманов и прочих одаренных антиподов. «Боярин!» — позвал карп. «Посмотри на меня!» В волосы немедленно вцепилась пятерня, голову развернули, и я обнаружил, что главарь в атаге все так же прижимает Беляну к стене. Мы встретились взглядами, и карп довольно осклабился. «Если ты еще не понял, нам за тебя заплатили. Заказ мы так и так выполним, но умереть можно по-разному. Быстро и легко или крайне паскудно. Выбор за тобой». Тот громила, что вцепился в мои волосы, наклонился и чуть ли не в ухо произнес: «Раз уж ты взаправдошний боярин, то и кубышка немалая где-то заначена должна быть. Мертвецу золотишко ни к чему, а легкая смерть — это большое дело. Когда жилы из тебя тянуть начнем, один черт, все выложишь, так зачем мучиться?» Третий тоже молчать не стал: «А если прям расщедришься, мы еще и голову того, кто тебя со свету сжить решил, принесем», — произнес он гнусавым простуженным голосом. Какой-нибудь наивный дворянчик в это еще мог поверить, но только не я, да и денег не было. Все, что было, это желание жить и убивать. А да, сейчас я не просто не хотел подыхать, сейчас мне этого было уже мало. Я обратился к небесной силе, потерпел неудачу и толкнулся своей волей вовне, в себя, из себя. «Вот тебе и тяни толкай. Раз-два». сюда-туда, и снова. Рабский ошейник был зачарован не особо качественнее того, что запирал духа в теле ищейки псаря, а я за минувший год изрядно развил свой талант, более того, целенаправленно тренировался вбирать в себя энергию, и был в этом получше прочих. «Давай же, давай!» Стальные звенья раскалились в один миг, следом на столешницу пролился расплавленный металл. Болью обожгло почище, чем при прожиге меридианов, но, плевать, переживу. «Эй!» Начал было прижимавший меня к столу бородач, и я отпихнул его приказом отторжения, попутно извернулся и ткнул растопыренной пятерней в лицо. «Сдохни, тварь!» Напитывать небесной силой узлы не было времени, ударил аргументом. Малая печать воздаяния вспыхнула пурпуром, и громила с жутким воем отпрянул, принялся царапать лицо ногтями. Только без толку, порча стремительно вгрызлась в плоть, завоняла гниющим мясом. Увы, сотворил я заклинание большей частью за счет собственных жизненных сил, поэтому неподъемным грузом навалилась дурнота, колени подогнулись, в голове помутилось, и устоять на ногах не получилось. Плюхнулся обратно на табурет. Карп вмиг оттолкнул от себя Беляну и выдернул из кобуры револьвер. Его гнусавый подручный ринулся через подвальчик с обнаженным мачете в руке, а во мне небесной силы ни на грош, ни ударный приказ не сотворить, ни отторжением пулю не остановить. Я, как сидел, так и качнулся в сторону, начал заваливаться на бок в тщетной попытке выгадать хотя бы пару мгновений. Главарь ватажников повел стволом, ловя меня на прицел, и тут же ему на спину запрыгнула Беляна. Словно в детской игре она зажала глаза бородача ладошками, и тот пальнул вслепую. Меня не зацепило, пуля прошла сильно выше и угодила в стену. Взревев, карп сдернул с себя девчонку и отшвырнул ее свободной рукой будто пушинку. Тогда-то обнаружилось, что Беляна не закрыла его глаза ладонями, она их выцарапала, точнее даже, вырвала. Кровь из уродливых дыр так и ливанула. «Сука!» — заорал бородач, отвернулся от меня, взвел курок и пальнул наугад в сторону ослепившей его девчонки. Рухнув вместе с опрокинувшимся табуретом, я отбил о половице плечо и вновь встряхнул голову, но тянуть в себя небесную силу не бросил и сумел встретить головореза с мачете полноценным огненным ударом. Еще и довернул при этом кисть, дабы аркан не пробил тело насквозь, а поджарил потроха. «Лови!» Гнусавого ватажника сшибло с ног и опрокинуло на пол, он взвыл, засучил ногами и забился в агонии, а я вскочил с пола и метнулся к обезумевшему от боли карпу. На бегу выдернул из чехла ампутационный нож и на всю длину засадил его в бок пытавшемуся взвести курок револьвера бородачу. Попутно задействовал аргумент, ударил раз, другой и третий, а когда громила выронил оружие и упал на колени, одним уверенным движением перехватил ему глотку. Голова кружилась и нестерпимо припекала обожженную шею, но опаленный малой печатью воздаяния охотник на беглых рабов никак не желал подыхать. Пусть гниющая плоть отваливалась с его костей, смертельной рана все же не была. Я наставил на него ладони и вновь потянул в себя энергию, но, прежде чем успел ударить арканом, Беляна сгробастала револьвер карпа и, взяв его обеими руками, выстрелила в подранка, мозги стену так и забрызгали. Третий, но нет, тот уже и ногами сучить перестал, неподвижно замер с горелой дырой в животе. Впрочем, нашлось применение и набранным мной крохом небесной силы. Косоглазый буфетчик метнулся из-за стойки к задним комнатам, и я легким ударом захлопнул перед ним дверь. Не так сразу, жихарь. Тот явственно заколебался, но враз паник, стоило только прозвучать очередному щелчку взведенного курка. «Меня заставили», — зачастил он, развернувшись. Карп клялся, что никто не пострадает. «Да он бы мне голову отрезал, если б я юлить начал». Надавив ладонью на ствол, я опустил револьвер к полу, сказал Беляне, не так сразу, и распорядился: «Дверь запри, этот выродок уже запер», — отозвалась девчонка, будто сплюнула. У меня не было выбора, начал заламывать руки косоглазый буфетчик, они бы меня на куски порезали. Я плюхнулся на первый попавшийся табурет и оскалился: «А так еще и долг вернули». «Да», — взвизгнул жихарь, «вернули, а что мне оставалось?» «Умолкни», — потребовал я и оглянулся на Беляну, у той ни намека на истерику, в глазах злое бешенство. «Не так сразу», — повторил я, и черноволосая пигалица выругалась, но все же отложила револьвер на стол. После она опустилась на корточки и принялась обшаривать карманы карпа. Нашла какой-то амулет, приложила к ошейнику, и тот упал на девичьи плечи железным воротником, чтобы тут же со звоном полететь на пол. Окольцевавший шею ожог горел огнем, я с ненавистью уставился на жихря, и тот в испуге вжался спиной в стену и стиснул амулет от сглаза, будто тот сейчас мог ему хоть чем-то помочь. «Нет», — едва слышно выдохнул он, — «меня заставили, умолкни», — потребовал я и окликнул Беляну. «Ты в порядке?» Девчонка прекратила оттирать об одежду покойника окровавленные пальцы и недобро глянула в ответ. Губы ее чуть припухли, на скуле наливался синяк. «А сам не видишь разве?» Зло выдала она и попыталась запахнуть разорванное на груди платье, но привести его в порядок не сумела и натянула сверху жакет. «Глянь, что у меня с шеей», — попросил я, а когда жихарь чуть сместился к двери, наставил на него указательный палец. «Даже не думай, надо прикончить эту крысу и убираться отсюда», — заявила Беляна, подошла и ойкнула. «Царь небесный, шею жгло все сильнее и сильнее, каждый поворот головы отзывался острой болью, и я уточнил, нисколько даже не сомневаясь в ответе. «Все так плохо, да уж хорошего мало», — подтвердила Беляна, встала за спиной и положила на плечи ладони. «Не шевелись, меня окатило прохладцей, будто вышел осенней ночью из гнилого дома на болото, а небо чистое-чистое и над головой полная луна. Жжение сгинуло, боль ушла, что могла, то сделала, но еще придется ожог сводить. Разберусь», — буркнул я, безмерно довольный уже и тем, что магия девчонки заморозила кожу. «Дай револьвер». «Нет, нет, нет», — заверещал жихарь, будто угодивший в капкан зверек. «Не надо, прошу, меня заставили. Я не виноват, я лишь прицелился, стрелять не стал. Допустим», — растянул я губы, только не в улыбке, а в оскале, после резко спросил, кто нанял карпа. «Отвечай, живо», — косоглазый буфетчик спешно выпалил. «Не знаю». «Ну и какой мне тогда прок оставлять тебя в живых?» — скривился я, вновь поднимая руку с револьвером. «Но меня заставили, и мен не угрожали. Плевать», — рявкнул я, мог бы и предупредить. «Стойте», — взвизгнул жихарь. «С карпом еще не рассчитались, только задаток дали. Он не весь долг вернул. Сказал, что завтра вечером встретится с одноруким, и тот ему кучу золота отвалит. Мол, уговор у них такой был. С одноруким, едва ли это было простым совпадением, только где бы списанный на берег калека раздобыл такие деньжищи? Кто действует через боцмана? Родичи Лучезара или человек с уймы? Продолжай», — потребовал я. «Где и когда они встречаются?» «А, не убью, не бойся, слово даю, боярское». Жихарь облизнул губы, поколебался миг и все же решил поставить на эту карту. «В Тегасе у порта есть забегаловка «Драный попугай», — сказал он. «В соседнем здании на первом этаже винная лавка, вот на ее задворках в 9 вечера они и столковались встретиться. Карп поклялся, что с ним честь по чести рассчитаются». Такая осведомленность не слишком-то вязалась с уверениями буфетчика, будто ему угрожали смертоубийством, но я ловить косоглазого на противоречиях не стал и покачал стволом револьвера, призывая его приблизиться. А когда тот на ватных ногах подошел, то указал на сгнившее лицо одного из подручных карпа. «Погляди-ка на него, погляди хорошенько». Жихаря едва не вывернуло, и я продолжил. «Завтра я наведаюсь в Тегас и свершу справедливость. Но если вдруг никого на задворках винной лавки не застану, то вернусь и прокляну тебя. Прокляну так, что никто порчу снять не сможет. Но, так ты все выдумал, отвечай». Я рывком встал, и мигом пошла кругом голова, но устоял на ногах, разве что чуть шатнулся к буфетчику. Косой испуганно шарахнулся к стене. «Нет», — истерически выкрикнул он. «Карп так сказал, только это были его слова. Его долг передо мной теперь на тебе. Так будет правильно», — заявил я с интонациями Лучезара. «Либо завтра я расквитаюсь со своими врагами, либо послезавтра изничтожу тебя, и никто меня не остановит». Тут-то и всполошилась Беляна. «Лучезар, ты поверишь на слово этому выродку? Помолчи, женщина», — отмахнулся я. «Нужно извести того, кто покусился на мою жизнь. Это дело чести. Ты спятил». Я проигнорировал этот возглас и шагнул к жихарю. «Послушай, слизняк, я не шутил. Завтра лично проверю твои слова. Надумал меня обмануть, лучше сам себе вены вскрой. Беляна, мы уходим». Девчонка лишь фыркнула и взялась обшаривать покойников, зазвенела монетами. «Беляна, отстань», — огрызнулась черноволосая пигалица и перешла к следующему телу. Жихарь неровной походкой вернулся за стойку, звякая горлышком бутылки о стакан, наполнил его ромом и одним махом влил в себя крепчайшее пойло. Я не спускал с него взгляда, поэтому сразу отметил, как в белое лицо разом вернулись краски и прояснился взгляд. «А тела?» — вдруг всполошился буфетчик. «Что мне делать с телами?» Я подошел к стойке с револьвером в руке и сказал: придумаешь что-нибудь. Что? Охнул Жихарь. Их нельзя тут оставлять. И да, просто так оставлять мертвецов тут и вправду было никак нельзя. Требовалось избавиться либо от них, либо от свидетеля. Но Жихарь был мне нужен живым. К тому же я опасался, что ищейки смогут отследить нас с Беляной от подвальчика и до усадьбы. Охотники на беглых рабов сами напросились, а вот убийство буфетчика могло выйти боком. Я постучал длинным стволом капсюльного револьвера о стойку и спросил, а с нашими телами что Карп делать собирался? Жихарь сглотнул, налил себе еще рома и выпил, после признался, должен был на телеге вывезти. Так и вывези, не е, замотал головой буфетчик, у него все схвачено было, а меня на воротах за одно место возьмут. Телега где? Во двор загнали. В глазах Жихаря появился проблеск надежды, и я немедленно ударил его по больному месту, по кошельку. Полсотни целковых за тело, и ты их больше не увидишь. Сколько? Взвился буфетчик, и глаза у него разбежались окончательно. У меня нет 200. Столько и не надо, усмехнулся я. Старик просто перебрал, упал с лестницы и свернул себе шею. Беляна, верни его деньги. Нам чужого не надо. Девчонка подошла, с мрачным видом бросила на стойку кошелек старика, после чего сгробастала бутылку и принялась отмывать ромом пальцы от крови. Взгляд у нее был столь недобрым, что Жихарь вновь побледнел. «И 150 нет», — промямлил он. «За меньшие руки пачкать не намерен». Отрезал я и вновь постучал стволом револьвера по столешнице, многозначительно произнес. «Учти, мы не можем оставить все вот так». Косоглазый понял меня верно, и деньги у него чудесным образом нашлись. Наверное, по нычкам было запрятано много больше, но я перегибать палку не стал. Рассовал набитые монетами мешочки по карманам, вручил револьвер Беляне и на пару с буфетчиком начал выносить тела через задние комнаты во двор, благо дом был выстроен на склоне холма и черный ход оказался на уровне земли. Поднимать мертвых бугаев по лестницам не возникло нужды. Уложив все три тела рядком на телегу, я ухватил Жихаря за ворот и притянул его к себе. И заруби себе на носу. Если я завтра впустую съезжу в Тегас, подыхать будешь паршивей некуда. На дне морском сыщу и прикончу. Это дело чести. Оттолкнул буфетчика от себя, и тот спешно юркнул в дом, захлопнул дверь, лязгнул засовом. Ты спятил, Лучезар. Зло прошипела Беляна. Не здесь. Шикнул я на девчонку. Ты с этими чудовищами обращаться умеешь? Вот и хватай вожжи. Черноволосая пигалица сверкнула глазами, но все же послушалась и уселась на телегу. Револьвер кинула рядом, чуть тряхнула вожжами, сказала «Энно», и две коняги послушно тронулись с места. Я открыл ворота, после вновь сдвинул створки и нагнал телегу, устроился рядом с девчонкой. «Давай к больнице», — скомандовал, оглянувшись. «Что ты задумал?» — забеспокоилась Беляна. «Сдадим тела в покойницкую, я все устрою». «Нет, не о том вопрос», — резко повернулась ко мне девчонка. «Почему ты не прикончил Жихаря? Он же навешал тебе лапши на уши». Я кивнул. «Именно поэтому и не прикончил. Косоглазый замаран в этом деле сильнее некуда, но едва ли он знает, кто именно заварил всю эту кашу. Самое большее мог по наущению посредника подкинуть работу ватажникам. Если его прикончить, никто на задворке винной лавки не явится, а так меня там с гарантией ждать станут». «Именно что ждать? Тебя прикончит, Лучезар». Я потрепал девчонку по коленке и улыбнулся. «Беляна, ну я же не совсем деревянный. Я босяк, а не боярин. Меня там и близко не будет. Еще и подзаработаю, наводку кое-кому подкинув. На заречной стороне заподозренному в сотрудничестве с охотниками на воров босику мигом бы оторвали голову, а вот заправилы частенько этих живоглотов в своих целях использовали. Негласно, разумеется, да только шило в мешке не утаишь. Разные на сей счет разговоры ходили. Ну а чем я хуже? Тем более, готов был головой об заклад побиться, что заказчик навстречу не явится, а значит, его там не арестуют и не выпотрошат. В Черноводск ниточка не потянется. Да и не самозванец я никакой. За морем боярином не представлялся, не говоря уже о том, что по всем бумагам Лучезаром Серым прохожу, и метка на ауре ровно такая же проставлена, не подкопаешься. Черноволосая пигалица чуть оттаяла. «А ты не безнадежен», — криво улыбнулась она припухшими губами и спросила, «как ошейник расплавить умудрился?» Я пожал плечами. «Зря тренировался, что ли?» «Ну и знал, что это возможно. Сталкивался уже». Беляна прижалась ко мне плечом и вздохнула. «Уверен, что никто не всполошится, когда тела привезем. Даже не сомневайся, в больнице и вправду все прошло без сучка, без задоринки». Беляну я высадил на углу, сам повыше поднял воротник куртки и направил лошадей к воротам, благо за время пути девчонка объяснила, как с этими животинами управляться. Охранники на въезде меня знали, так что я зевнул и сказал: «Тела с вызова». Начальник караула подсветил себе фонарем, разглядел сгнившее лицо мертвеца и поморщился. Хоть бы накрыл их чем, да вот еще возиться. Ночной дежурный дрых, я будить его не стал, потихоньку стаскал тела в покойницкую и был таков. Телегу на улице мы с Беляной решили в итоге не бросать и загнали ее обратно во двор жихаря. Оттуда поковыляли в усадьбу. Девчонка прикоснулась к припухшей скуле и горестно протянула: «Связалась же с тобой на свою голову». Я обнял ее и поцеловал в висок: «Ты молодец». Беляна фыркнула: «Чтоб ты без меня делал». «Что, что?» — усмехнулся я. «Гулящую девку на пару с Дарьином пользовал бы. Что еще?» Ожидал тычка под ребра, но вместо этого Беляна вытянула из мешка с трофеями рабский ошейник. «На бабе вас и взяли бы тепленькими», — заявила она, звякнув звеньями. «Скорее всего», — признал я правоту девчонки и сказал: «Не выбрасывай, пригодится. И раньше, чем ты думаешь». Загадочно улыбнулась Беляна и ничего объяснить не пожелала. Заинтриговала, слов нет как. Глава 26. 11:25. Утром встал до нельзя разбитым. Ныла здоровенная шишка на затылке и беспокоила кольцевавший шею ожог, еще и не выспался толком. В усадьбу мы вернулись на нервах, обоим требовалась разрядка, поэтому угомонились далеко за полночь. Беляна не обманула и действительно нашла применение ошейнику, вот именно его она мне утром и кинула со словами: «Унеси куда-нибудь». Я с трудом разлепил глаза и обнаружил, что девчонка замазывает у зеркала поблекший за ночь синяк. Голова была тяжелой, я зажал лицо в ладонях, зевнул и спросил: «А чего так? Вроде же понравилось невольницу-наложницу изображать». Беляна самую малость покраснела: «Просто не хочу, чтоб его здесь нашли. И деньги тоже лучше под матрацем не держать». Я не уточнял, сколько она собрала с мертвецов, и по молчаливому уговору плату за избавление от тела оставил себе. «Думаешь, будут шарить?» «Не сомневаюсь даже», — фыркнула девчонка. «Револьвер пусть остается, таким тут никого не удивишь». Я поднялся с койки, подошел к девчонке и чуть потеснил ее от зеркала. Ожог выглядел не так уж и страшно, думал, будет хуже, на коже воспаленным узором отпечатались звенья ошейника. «Одевайся», — поторопила меня Беляна. «Завтрак пропустим, много времени сборы не заняли». С собой я прихватил и ошейник с отпирающим его амулетом, и деньги. А только вышли в гостиную и сразу наткнулись на молоденького офицера в заморского кроя белом мундире и надраенных до блеска сапогах. «Кто такие?» — потребовал объяснений этот прилизанный тип с напомаженными волосами и подкрученными усиками. Вздернутый нос, светлые волосы, горделивая осанка. Сразу Лучезар вспомнился, только тут труба пониже, дым пожиже. Все будто бы на показ, на деньгах замешано, а не впитано с молоком матери. Взгляд сам собой зацепился за нашивку в виде канонерки с двумя скрещенными абордажными палашами, и я задумался, какого черта в усадьбе забыл командир Черноводской морской пехоты, благо вопрос адресовался не мне с Беляной, а старшему слуге. «Горничная и ночной лекарь, поручик», — пояснил Баюн безо всякого подобострастия, и вместе с тем весьма уважительно. Прилизанный молодчик смерил нас пристальным взглядом, и я порадовался тому, что прикрыл ожог поднятым воротником парусиновой куртки. И еще ощутил вдруг, что офицер из тайнознацев. Удалось уловить наполненность его ядра, значит, околит. «Мастер Среброгар прибудет вечером, потрудитесь привести себя в порядок», — объявил поручик и небрежным взмахом зажатых в руке белых перчаток нас отпустил. Ситуация прояснилась в комнате, где трапезничали слуги. Мастер Среброгар оказался младшим партнером Черноводской торговой компании, и был он не простым ревизором, а внешним аудитором. Словечко это произносилось значительнее некуда, да оно и понятно. Партнер, пусть даже и младший, мелкой сошкой быть не мог по определению. Чего никто не знал, так это привлекли аудитора для выявления растрат или же у Черноводской торговой компании возникли сомнения в справедливости распределения доходов от их совместных предприятий с южноморскими негациантами. Баюну даже пришлось вмешаться и строго-настрого запретить поднимать эту тему впредь. После завтрака я спросил Беляну: «Что с деньгами думаешь делать?» Та пожала плечами: «Долг закрою, пожалуй, вот прямо сейчас и закрою. Пусть десятую часть потеряю, но не хочу при себе такую сумму держать». Неспокойно как-то на душе. Я кивнул: «Да, есть смысл». В больнице я перво-наперво наведался в ожоговое отделение, где дежурный лекарь в два счета свел с шеи воспаленные рубцы. Ну а поскольку заплатил я напрямую, а не через кассу, обошлось без неуместных расспросов. В канцелярии сонный клерк выписал квитанцию о гашении обязательств в размере 100 целковых и удержании сверх этого червонца в пользу союза негациантов. И вот уже там я внес деньги в кассу, еще и все печати и подписи собрал. После отыскал магистра первоцвета и выпросил один из причитавшихся мне выходных, а только отправился на поиски Дарьина, как тот сам прибежал с выпученными от изумления глазами. «Знаешь, кого ночью в покойницкую привезли?» — выпалил он. «Троицу охотников на беглых рабов. Ну тех бородачей из подвальчика. Такого развития событий я не предусмотрел и, дабы выиграть время, уточнил. И как они? Мертвее не бывает. Состояние тела у них какое?» — говорю. «Паршивое», — ответил Дарьин и прищурился. «А что,